Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение послания Иуды. Мы изучаем 19 стих, описание отступников от веры. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. В предыдущей программе мы начали рассматривать опасности душевной жизни. Мы указали, что проявления душевной жизни могут быть разделены на 4 категории. Природная сила, самомнение, жестоковыйность по отношению к Богу, самозванная мудрость со множеством мнений и планов и поиски чувственных ощущений в духовных переживаниях. Все это вытекает из факта, что жизнь души – это я, которая в свою очередь есть природная сила, и что душа является и включает волю, разум и эмоции. Самый заметный признак душевности – это головные поиски, принятие и распространение истины. Для верующих этого типа высочайшее духовное переживание и глубочайшая истина является только культивированием их ума. Это не обязательно означает, что их духовная жизнь никоим образом не подвергается положительному влиянию, но это несомненно показывает, что их основное положение – это удовлетворение ума. Хотя подчиненные своим умственным способностям, верующие и обладают сильной жаждой всего духовного, они все же для утоления этой жажды полагаются больше на свои силы, чем на божественное откровение. Они тратят больше времени и энергии на расчеты, чем на молитву. Верующие больше всего принимают эмоцию за духовность. Плотские верующие, тенденции которых по характеру эмоциональны, обычно жаждут своей жизни ощущений. Они желают ощущать присутствие Бога в сердце или своих познавательных органах. Им хочется всегда быть в повышенном настроении, ощущать непрерывный духовный подъем и успех в труде. Верно, что духовные верующие иногда чувствуют себя именно так, но их радость и прогресс не зависят от ощущений. В этом ощущении душевные сильно отличаются от духовных, потому что они могут служить Господу при наличии ощущений, а без них почти не могут ступить и шага. Очень часто выражение душевности проявляется через волю, силу самоутверждения, то есть отстаивание своего. Посредством этого свойства воли душевные люди делают свое «я» центром каждой мысли, слова и действия. Им нужно знать ради собственного удовлетворения, чувствовать ради собственного удовольствия, трудиться соответственно собственному плану. Осью их жизни является «я» и конечной целью прославления себя. Мы говорили раньше, что слово «душа» в Библии также переводится как «живое существо» или «животное». Оно просто означает животную жизнь. Это должно помочь нам понять, каким образом проявляются сила души. Самым подходящим выражением для определения жизни и труда душевных верующих было бы животная деятельность или животная оживленность. Много планирования, много дел, неясность мысли и смешание чувств. Все существо внутри и снаружи находится в возбуждении и суматохе. Как только возбуждаются чувства, все остальное следует за ними. Но если чувства подавлены или ощущения немного остыли, рассудок остается возбужденным сам по себе. Жизнь плотского верующего характеризуется постоянным движением, если не физическим, то умственным или эмоциональным оживлением. Такое хождение полно животной оживленности. Оно далеко от излучения духовности. Мы можем суммировать все сказанное, сказав, что тенденция павшей души состоит в том, чтобы толкать верующих на жизнь своими природными силами, на служение Богу своими силами и по-своему, на поиски физических ощущений в познании Господа или Его присутствие и понимать Слово Божие силой своего ума. Если верующий не получит от Господа откровения, он будет без всякого сомнения служить Богу силами своей собственной жизни. Это ужасно вредит его духовной жизни и приводит к почти полной духовной бесплодности. Верующие должны увидеть через Духа Святого, насколько позорно служение Богу животными силами. Как неприлично, по нашему мнению, самохвальство зазнавшегося ребенка, так, по мнению Бога, неприлично и даже позорно наше служение Ему животными силами. Вместо того, чтобы добиваться первого места среди людей, будем обогащаться опытом покаяния в прахе и пепле. Несчетное число святых не видит вреда, который свойственный в душевной жизни. Они считают, что правильно отвергать и оказывать сопротивление тем явным грешным поступкам плоти, потому что они оскверняют дух, но в то же самое время не имеют ли они права жизнь, энергии души, присущие всем животным. Что плохого в том, что человек живет животной силой, если он при том не грешит? До тех пор, пока учение Библии о душевной жизни не коснется их сердца, они не смогут увидеть, почему им нужно отказаться от этой жизни. Если, к примеру, они нарушат Божий закон и оскорбят его, они знают точно, что поступили плохо. Но если те же верующие изо всех сил стараются творить добро и вдохновлять свои врожденные добродетели, можно ли, спросят они, возрождать против этого? Совершая дело Божие, они могут делать это без ревности и не полагаясь на Его силы, но, по крайней мере, кто может оспаривать, говорят они, что мы делаем дело Божие? Возможно, многие эти предприятия не начинались по поручению Бога, но тем не менее, они ведь не грешны, говорят такие верующие, а скорее весьма превосходны. Какой вред может быть от такого служения? Если Бог одарил талантами и способностями в таком обилии, почему мы не можем трудиться, употребляя их? Неужели нам нельзя пользоваться своими талантами? Если мы бездарны, мы ничего не можем поделать. Но если одарены, то должны употреблять свои дары при всякой возможности. Такого рода рассуждения продолжаются еще в одном направлении. Конечно, мы были бы неправы, если бы пренебрегали Словом Божиим, но что плохого в том, что мы усердно исследуем Священное Писание умом, чтобы постигнуть его значение? Разве чтение Библии может быть греховным? Многие истины мы еще не знаем, и если мы не применим свои мозги, как долго придется нам ждать, пока мы их поймем? Не для того ли Бог дал нам рассудок, чтобы мы пользовались им? И если мы делаем это для Бога, а не для греховных целей, почему мы не можем применять ум в планировании и замышлении Божьего дела? Они делают еще один шаг дальше. Наши поиски ощущения Божьего присутствия, уверяют они, исходят из чистого и искреннего сердца. Когда мы чувствуем себя сухими и подавленными, разве не правда, что Бог часто одаряет нас, являя нам любовь Иисуса Христа и как бы зажигая огонь в наших сердцах, наполняя нас радостью и таким сильным чувством Его присутствия, что мы можем почти что прикасаться к Нему? Может ли кто оспаривать, что это и есть вершина духовности? Почему же считать плохим то, что мы усердно молимся о возвращении таких ощущений, когда они теряются, и наша жизнь становится холодной и обычной? Такие мысли шевелятся в сердце многих святых. Они не различают между духовным и душевным. Они не получили еще личного откровения от Духа Святого, которое указывает зло в их естественном хождении. Они должны быть готовыми ожидать от Бога наставления, прося у Духа Святого откровения о разном зле их природной хорошей жизни. Это должно делаться честно и смиренно, в сопровождении готовности отказаться от всего, что Дух Святой откроет. В положенное время Он покажет им, как крайне испорчена их природная жизнь. Дух Святой поможет им понять, что все их хождение и служение вращается вокруг их самих, а не вокруг Господа. Добрые дела делаются не только своими силами, но главным образом еще для своей славы. Они не искали воли Божией в своих предприятиях. Они не расположены к послушанию Богу и не намерены приниматься за все под Его руководством и с Его силой. Они просто делают то, что хотят, и так, как сами хотят. Все их молитвы и стремления к познанию Божьей воли просто показуха. Они предельно фальшивы. Хотя эти верующие пользуются Богом и данными дарами, они приписывают эту одаренность себе, совсем забывая о даятеле их. Аминь.